Завершив необходимые формальности, наряд милиции уехал. Антон отвел Машу в комнату и дал ей успокоительное. Девушка легла на диван и беззвучно заплакала. Ее плечи сотрясались несколько минут, а потом Маша затихла. Снежин подумал, что она заснула, но Мария села на кровати и, посмотрев на Антона заплаканными глазами, сказала: «Надо похоронить Джека, ты мне поможешь?» «Конечно. Хочешь вывести его за город?» «Нет, давай закопаем его в огороде, там, где стоит будка». «А ты не боишься грустных воспоминаний?» «Нет». «Как скажешь, пойдем». Снежин выкопал яму глубиной примерно метр. Маша принесла из дома клеенку. Они положили на нее пса и опустили в могилу. Маша снова заплакала, даже Снежин прослезился. Он забросал пса землей и сравнял могилу. Молча они вернулись в дом. Маша переоделась, Снежин проводил девушку до кафе. Они договорились встретиться после окончания ее работы. Маша поцеловала его в щеку, и счастливый Антон отправился на пляж. Он же, в конце концов, был на отдыхе. Снежин пошел на старое место, которое они облюбовали с Соковыми и Томилинами в первый же день приезда. Там он и обнаружил своих друзей. «Привет», — поздоровался он и опустился на камни рядом с Саней. «Привет, привет. Давненько тебя видно не было», — открывая квас, сказал Алексей. «Где пропадал Антоша?» — осведомилась Вика. «По побережью катался», — с улыбкой ответил Снежин. «Наверное, с девушкой?» Лицо Анны преобразилось в приветливой улыбке впервые, может быть, за последние дни. «Да, ее зовут Маша», — Антон обвел взглядом друзей. «Антон, мы все рассказали», — следователю сообщила Вика. «Правильно и сделали, а он что?» «Его это, по-моему, не очень удивило, но он пообещал интимные подробности не разглашать». «Мне показалось, что он нормальный мужик, честный. А вы сами-то между собой разобрались?» Антон не любил ходить вокруг да около и прямо спросил своих друзей о том, что их, по его мнению, волновало больше всего. «Хочется надеяться», — ответила за всех Анна. По лицам остальных подобной уверенности он не заметил. «Я теперь почти уверен, что нам подмешивали какую-то дурь», — методично продвигал свою версию Алексей. «Это почему?» — удивился Антон. «Но не могли же мы заниматься такими вещами по своей воле?» «Ты слишком высокого мнения о своей нравственности», — съязвила Вика. «Кто бы уж говорил», — огрызнулся Алексей. «Перестаньте, ребята», — вмешалась Анна, — «а то мы снова перессоримся». «Я считаю, что нам надо уехать отсюда», — предложил Александр. «Отдых не сложился, что же теперь поделаешь?» «Да? И когда мы еще выберемся на море?» — посмотрела на него уничтожающим взглядом Анна. «Но настроение у всех безнадежно испорчено», — стоял Саня на своем. «Раньше надо было думать». «Какие вы интеллигенты слабонервные», — не сдавалась Анна, хотя Соковы также, по всей видимости, были на стороне ее мужа. «Проще надо быть. Вон люди кругом веселятся, отдыхают, а вы тут со своим самокопанием». Они решили искупаться, и всей компанией вошли в воду. Это немного сняло напряжение и, возможно, предотвратило ссору. Когда друзья выбрались на берег, увидели около своей одежды одинокую симпатичную девушку. Она сидела, подставив солнцу лицо, и пересыпала гальку из одной ладони в другую. Модный купальник, солнцезащитные очки. Антон подошел к Марии. «Привет. Вот сюрприз. Взяла выходной, не могу после смерти Джека работать. То слезы на глазах, то руки дрожат». «Ну и правильно. Присоединяйся к нам. Я тебя с ребятами познакомлю». Антон представил друзьям Марию. «Скажите, Маша, все местные девушки такие красивые?» Начал было Алексей, но, поймав взгляд жены, тут же осекся. «Хотите кваса?» — спросила у девушки Анна. «Нет, спасибо, я только что позавтракала». «А чем вы занимаетесь?» — полюбопытствовала Вика. «Учусь, работаю». «Знаете, нашему Снежину давно пора жениться», — начала Виктория, но Снежин не дал ей оседлать любимого конька. «Вика, смотри, тебя Саня зовет». Саня действительно махал кому-то из них рукой, но Вика все прекрасно поняла и умолкла. Через некоторое время она и Анна присоединились к мужьям, а Антон с Машей перебрались поближе к морю. «Знаешь, зачем я пришла?» Ты сказала, что тебе грустно?» «Это, конечно, так, но отгул я взяла, чтобы пригласить тебя в пещеру». «В какую?» «В которую ты плавал». «А зачем?» «Хочу кое-что показать». «Ты меня интригуешь, Мария». Снежин приподнялся на локте и убрал с ее выпуклого лба прядку волос. Заглянул в глаза, но ничего там не прочитал. «Так ты согласен?» «Конечно. Когда поплывем?» «Прямо сейчас. Снаряжение я приготовила». «Ну ты даешь. Тогда пошли». Они сказали, что исчезнут на пару часиков. Ребята пробормотали что-то нечленораздельное, типа «дело молодое». Маша привела Антона в конец пляжа, где их дожидалась лежащая на песке надувная лодка. Около лодки болтался загорелый паренек с белесыми волосами. Он получил от Марии деньги и исчез. Антон заглянул в лодку и увидел полное снаряжение подводника. Акваланги, гидрокостюмы, трубки, маски, ласты, грузы. Они столкнули лодку в море и взяли курс на пещеру. Антон сидел на веслах, а Маша на корме. Сегодня она была какая-то очень грустная и задумчивая, даже отчужденная. Одновременно в ней чувствовалась воля и решимость. «Что ты хочешь мне показать?» — спросил Снежин. «Ничего. Не понял. Тебе опасно не только плыть в пещеру, но и вообще оставаться на побережье». «Это почему?» Снежин никак не ожидал такого поворота событий. «Потому что ты впутался в неприятную историю». «Но я же ничего не сделал, никому не помешал». «Тебе так кажется». «Зачем ты потащил меня сюда? И вообще я уверен, что ты что-то скрываешь». «Я не обязан отчитываться, правда?» «Конечно, я и не требую отчета, не хочешь — не говори». «Это ничего не изменит?» «Нет». «Тогда скажу. Сейчас я выполняю приказание одного местного авторитета и заманиваю тебя в ловушку». Маша не отвела взгляда, когда Антон посмотрел на нее. «Что скажешь? И сейчас ничего не изменилось?» Лодка ткнулась носом в песчаный пляж. Вытащив подводное снаряжение на песок, они присели в тени. Антон долго молчал. «Ты связана с преступным миром?» «Выходит так». «И какова твоя роль?» «Я выполняла несколько раз мелкие поручения. Например, прятала в своем доме то, что просили. Под видом постояльцев селила их людей. Те аквалангисты перед погружением, помнишь, я рассказывала, оставили мне сверток. Они были как-то связаны с мафией, но хотели покончить с этим. Еще они сказали, что в этом свертке залог их безопасности, и просили его сохранить в случае чего. Но они исчезли. С тех пор я берегла его и постоянно боялась. Меня спрашивали, не оставляли ли они мне чего-нибудь, но я соврала, что ничего не знаю». «И куда ты должна меня заманить?» «Да почти уже заманила. Под водой нас будут ждать, наверное. Мне сказали, что моя задача — вытащить тебя на подводную прогулку». С этими словами Мария обхватила лицо ладонями и тихо заплакала. Она сползла с камня, на котором сидела, и повалилась в песок. Рыдания сотрясали ее точеные загорелые плечи. Снежин наклонился над ней и погладил девушку по голове. Казалось, он должен был испытывать к ней отвращение за предательство и обман. Но он относился к ней так же, как и раньше. Маша повернула к нему заплаканное лицо. «Прости меня, если можешь. Они бы расправились со мной, как с Джеком. Им это ничего не стоит». «Ничего не изменилось, Маша». Снежин посадил ее к себе на колени. «Тебе надо бежать, и как можно быстрее». «Вряд ли. Если я сейчас ударюсь в бега, то они поймут, что ты мне все рассказала». «Что же ты предлагаешь?» «Плыть, как и задумано, в пещеру, а там посмотрим». «Но они могут тебя убить, просто утопить, и все». «Не думаю. Я им зачем-то нужен. Иначе какой смысл придумывать этот спектакль? Проще подстрелить без лишних хлопот. Ладно, пора плыть, а то вон тот парень с биноклем уже изнемогает от жары, так что потерял всякую бдительность и не соблюдает правила конспирации». Маша посмотрела в ту же сторону, что и Антон, заметила человека с биноклем, наблюдающего за ними со скалы. Антон проверил регулировку подачи воздуха, помог Маше надеть акваланг, и, взявшись за руки, они стали спиной заходить в воду. Она поцеловала Антона в губы, крепко и нежно. Надела маску, взяла в рот загубник и исчезла под водой. Антон последовал за ней и стал держаться немного справа сзади. Скоро они доплыли до бухты, у входа в которую их уже ждали. Три аквалангиста парили в синей прозрачной воде и перекрывали вход. Когда Антон, обогнавший Машу и первым приблизившийся к встречающим, поравнялся с ними, один из пловцов, перегородив ему путь, показал большим пальцем руки вверх. Снежин вынырнул на поверхность, следом за ним показалась голова аквалангиста, который делал ему знаки. «Господин Снежин, если не ошибаюсь». «Не ошибайтесь, чем обязан», — тон ему ответил Антон. «Мой босс велел пригласить вас к нему для разговора». «А кто он?» «Думаю, что он сам представится». «Как я понимаю, выбор у меня небогатый». «Правильно понимаете». «А девушка?» «Девушка проследует с нами». Они плыли под водой минут 15. Впереди аквалангист, за ним Маша, потом Снежин. Сзади еще два подводника. Замаячил корпус судна, и вскоре они уже поднимались по металлической лесенке на корабль.